Заключение. Кульков быстро установил местного предпринимателя, которого имел в виду источник Порфирьева. Отпираться тот не стал, написал явку с повинной. Порфирьев съездил в отпуск, поправил могилку своих родных и решил на следующий год все-таки выйти на пенсию и вернуться в родные места. Но до этого пообещал помочь Кулькову разобраться в схеме, полученной от Снежина. По всему выходило, что на территории побережья действует хорошо отлаженная сеть по распространению новых видов наркотических и психотропных средств. На Цезаре его команду накоплено уже достаточно материалов, оставалось их грамотно реализовать. Томилина и Соковы смогли наладить взаимоотношения в семьях и впредь были осторожнее. В Германию Саня не поехал по причине сложной международной обстановки, отчего отечественная наука, конечно, выиграла. Маша родила Антону дочку. Текст читал Александр Мозгунов.